В последующие дни командир часто бывал на площадке для верховой езды, где он раздавал резкие приказы и в то же время с трудом сдерживал смех, когда ненавистный нацистский офицер падал раз за разом в упражнениях по преодолению препятствий. Эрне играл при этом, деланно, безучастно, плеткой, и оставался таким же неуязвимо вежливым, как и леденяще оскорбительным. Нацистский офицер ждал своего часа, но мы надеялись, что война кончится раньше, чем он успеет отомстить. По утрам я совершала длинные прогулки по прекрасному, нетронутому войной городу и по его окрестностям. Маленькие церкви, украшенные статуями в стиле барокко, стояли на перекрестках дорог, но знаменитого бамбергского всадника на соборе укутали в мешки с песком, его не было видно. По вечерам мы все встречались в нашей гостинице и выезжали куда-нибудь в очень древней коляске, предоставленной в распоряжение Эрне, чтобы скромно где-нибудь поужинать. Новости были ужасающими. И мысли и переживания о многих друзьях были содержанием наших разговоров. К этому времени я получила от графини Мелани Бисмарк, жены Готфрида, письмо. Она просила меня навести через обергруппенфюрера М справки о Готфриде, который находился во Флоссенбурге, в концентрационном лагере номер такой-то, в бараке номер такой-то. Письмо Мелани было контрабандой, вывезенной из тюрьмы. Жены, а часто и дети подозреваемых, также находились в тюрьме по причине родственных связей с заговорщиком. Так как семья Хоэс обнаруживала до сих пор достойное восхищение спокойствие и, вероятно, продумала каждое из своих действий, я предположила, что обергруппенфюрер М должен был узнать, где именно находится Готфрид. В Нюрнберге я не могла до него дозвониться, но мне было сказано, что ему передадут о моем звонке. Два дня спустя, к вечеру, когда мы уже легли отдыхать, зазвонил телефон, и дежурный гостиницы сказал озабоченным голосом: «Я вас хочу предостеречь. К вам кое-кто идет. Его невозможно было задержать». Это звучало зловеще, но до того, как мы смогли подумать об этом, уже раздался стук в дверь. «Открывайте, тайная полиция». Павел и я быстро оделись, и вот он уже стоял в комнате, полноватый мужчина средних лет с маленькими изучающими глазами и неподражаемый, похожий на горшок, шляпой на голове. Всех агентов тайной полиции, будь то нации или коммунисты, можно сразу же узнать по их бросающимся в глаза своей нелепостью шляпам. Как будто бы мы еще могли усомниться в его профессии, он отогнул лацкан пиджака, чтобы показать нам свой значок. Казалось, он пришел один. «Вы звонили обергруппенфюреру М?» Это звучало скорее как утверждение. «Да». Я действовал по поручению моей подруги, графини Мелани Бисмарк. «Знает ваш муж об этом?» «Да, но он не имеет с этим ничего общего», — добавила я быстро, из страха, что Павел мог бы вставить что-нибудь. «Я имею поручение от обергруппенфюрера М, который находится в главной ставке фюрера, спросить, идет ли речь о чем-нибудь безотлагательном. В этом случае он вернется». «Что вы понимаете под безотлагательным?» «Если он вам нужен, безотлагательно», — пояснил он. Я с облегчением вздохнула. Стало быть, обергруппенфюрер был настроен дружески, как мы и надеялись. Я сказала ему, что запрос не имеет непосредственного отношения к нам, и передала ему все точно так, как поручила это Мелани. Он пообещал вновь прийти с ответом, что вскоре потом и сделал. Ответ был такой: у Бисмарка все в порядке, и ему можно посылать посылки. Это сообщение я передала его жене. Несмотря на многие месяцы, проведенные Готфридом в концентрационных лагерях, где он пережил много ужасного, он чудом выжил. После войны он вернулся к своей семье. Павел и я встретили его и Мелани еще один раз. Я хотела его спросить, кто же был в действительности этот М, но ни у кого не было желания говорить об этом ужасном времени. Мелани, в свойственной ей великодушной манере, заботилась после войны об арестованных эсэсовских офицерах. Она считала, что никто не позаботится об этих людях и что настало время покончить со всеми гонениями и актами мести, из-за которых мы все слишком много страдали. В следующий раз мы должны были встретиться несколько лет спустя, когда Готфрид и Мелани ехали на машине из Гамбурга на юг. Незадолго до того, как они должны были прибыть к нам, их машина попала в аварию, и они оба погибли. Было трудно установить, что думал директор гостиницы об этих посещениях, но здесь уже были арестованы столь многие. Может быть, он был настроен дружески по отношению к нам. Во всяком случае, он оставался таким же приветливым, как и раньше, даже тогда, когда над головой Эрны разразилась гроза.